Росс счел это нервным возбуждением, успокоил его как мог и оставил на попечении Тернера. Две следующие недели все шло к лучшему. Внезапно, 26 ноября, Оскар лег в постель, жалуясь на большую слабость. Казалось, ему трудно говорить. Он был раздражен, бронил сиделку, прислугу, Торнера, такими словами, каких никто никогда от него не слышал. Есть ничего не хотел, потом начал бредить то по-английски, то по-французски. Пытался встать, вырывался, пришлось его уложить силой. Доктор Такер созвал консилиум. На вопрос Торнера он ответил почти резко, чтобы скрыть собственное волнение. «Гуммозный менингит». Доктор Такер попросил Торнера и Депуарье подписать заключение консилиума. «Это необходимо», — сказал он. «Пусть его сыновья знают, что у него был надлежащий врачебный надзор». Росс не сразу поверил телеграммам Торнера. Когда же, наконец, приехал, лицо Уайльда было истинно бледным, дышал он тяжело, говорить не мог и только следил глазами за входящими. На вопрос Росса, слышит ли он его, понимает ли, Уальд приподнял руку. Росс привел священника. Случай был трудный. Получить разрешение епископа уже не было времени. Пришлось удовольствоваться свидетельством Росса, который принес клятву, что Уальд уже много лет имел намерение принять католичество. Отец Кадберт Дан из ордена английских пассионистов еще колебался. Засунув руки в рукава рясы, он всматривался в движение пальцев, которыми больной отвечал на вопросы присутствующих. «Если ты способен, если ты достоин», — перебирал он в уме формулы условного отпущения. На него смотрели расширенные, но спокойные глаза. Они скользнули по паллию, по фиолетовой епитрахиле, вдоль рясы, до ног в сандалиях. Монах не увидел в них ни тревоги, ни сопротивления. Он принял безмолвный этот взгляд за согласие, щедро наполнил его знанием веры, раскаянием, всем, что нужно, дабы войти в лоно Вселенской Церкви. Дюпуарье поставил у кровати накрытый белой салфеткой столик. На нем два подсвечника, и между ними распятие. Рядом на серебряном блюде лежало несколько комков ваты. Вынув из подсвечника свечу, отец Дан вложил ее в руку Уальда. Дрожавшие пальцы не могли ее удержать. Несколько капель воска упало на одеяло, но Дюпуарье, наклонившись над больным, подхватил свечу и не дал ей выпасть. Священник прочитал символ веры согласно булле Пии IV, а Росс, стоя на коленях, держал руку Оскара на Евангелии. Закончив, отец Дан с минуту прислушивался, точно ожидая ответа. Росс, не сводя глаз с друга, сказал: «Тогда поможет мне Бог. Да смилуется над тобою всемогущий Господь, и, простив грехи твои, поведет тебя в жизнь вечную. Аминь». В глазах Оскара появилось вполне сознательное любопытство. Руки соединились, и пальцы переплелись, как для молитвы. После чтения индульгенции священник отпустил ему грехи и осенил благословляющим крестным знаменем. Больной глубоко вздохнул, попробовал улыбнуться, но лицо его вдруг застыло. Рот резко сомкнулся. Все отошли от кровати, пропустив к ней сиделку. Причастие он не мог принять. Когда больной успокоился, отец Дан приложил к его губам распятие, окропил его святой водой, вселяя надежду псалма, гласящего, что станет он белее снега. Наконец, прочитав молитвы, монах открыл сосуд с мирром и, погружая в него большой палец, помазал глаза, уши, ноздри, уста, ладони, ступни, дабы простились ему грехи, которые он совершал всеми пятью чувствами. После чего, шепча молитву, отер пальцы о вату, бросил ее в огонь камина и омыл руки в воде, в которую Дюпуарье всыпал щепотку соли. После ухода священника снова наступила тишина, наполненная мелкими осторожными шорохами. Оскар собрал остаток сознания под прикрытые веки. Когда же опять открыл глаза, началось медленное отплытие от берега. Оклеенные желтыми обоями стены отдалялись, будто палевая земля. Мебель и люди становились все меньше, застилались туманом. Вдруг в глазах у него помутилось, будто закачался под ним корабль. От смертного холода пробежала дрожь. И в последний миг самосознания он почувствовал себя в чьих-то объятиях, которые подымали его вверх, несли. Наняли вторую сиделку, потому что одна не могла справиться. Росс и Торнер провели ночь в эльзасском отеле на верхнем этаже. Их несколько раз вызывали, опасаясь, что наступает смерть. К утру больной начал хрипеть. Глаза не реагировали на свет. Изо рта текли кровь и пена. Около полудня хрипение усилилось. Оно напоминало скрип ржавого ворота. Росс взял Уайльда за руку и почувствовал, что пульс слабеет. Внезапно дыхание стихло, грудь поднялась в глубоком вздохе, и тело распрямилось. Уайльд скончался. Было 2 часа. Без 10 минут, 30 ноября 1900 года. Час спустя, когда покойника обмыли и одели, а постель сожгли, Торнер, Росс и владелец отеля отправились в мэрию, оставив у одра госпожу Дюпуарье. Весь остаток дня заняла бесплодная беготня по учреждениям, которые не желали признать эту кончину под чужим именем. Росс, видя, что отождествление Оскара Уайльда с Себастьяном Мельмотом не по силам французской бюрократии, обратился за помощью в английское посольство. Утром следующего дня явился врач умерших. Он отверг свидетельство доктора Такера, стал выспрашивать, не было ли здесь самоубийства или отравления, и, услышав про чужое имя, раскричался, что отошлет тело в морг. Умилостивленный завтраком и гонораром, он все же подписал разрешение на похороны. Росс тем временем сумел собрать и припрятать все письма и рукописи до мельчайшего клочка бумаги. Привели 2 монахинь-францисканок, чтобы они бодрствовали при покойнике. Одна из них положила ему на грудь медальон с изображением святого Франциска и надела на шею ладанку. Руки его лежали на распятии. Среди свечи, цветов, лицо Уайльда глядело умиротворенным, только в уголках рта темнели точечки запекшейся крови. После краткого извещения в газетах явилось несколько парижских литераторов, 2 дамы в вуалях, и множество англичан, записавшихся в книгу под чужими именами. Росс целый день бегал по церквам, похоронным заведениям, цветочным магазинам, побывал в ратуше по поводу кладбищ. Перед ним развернули карты кладбищ Пер-Лашес, Монмартра, Монпарнас, указывая пальцем свободные места по соседству со знаменитыми могилами. Цены были очень высокие. Не менее дорогим было кладбище Пасси, а покупая место на кладбище Белевиль, надо было платить за красивый вид, открывающийся с самой высокой точки Парижа. «В таком случае придется нам отправиться далеко за город», — сказал чиновник и показал план кладбища в Банье, в далеком предместье за Монружем. Росс купил участок в 2 метра длиной и 0,5 метра шириной, на срок в 50 лет. В отеле он застал камнетесов, специалистов по бальзамированию, по сниманию посмертных масок. Он всех спровадил, дал уговорить себя только на то, чтобы останки засыпали негашенной известью, на случай эксгумации, если когда-нибудь удастся перенести тело на другое кладбище. Лорд Дуглас приехал на следующий день, в воскресенье, когда гроб был уже закрыт. В понедельник, 3 декабря, погода стояла дождливая, у отеля собралась небольшая кучка людей, стали считать и насчитали 56 человек. Процессия тронулась в 9 часов. Первым шел за катафалком лорд Альфред Дуглас, держа в руке повязанный крепом цилиндр. Некоторые принимали его за сына умершего. На отдельной повозке везли 24 венка, несколько было без указания имен. В массе живых и искусственных цветов выделялся лавровый венок от Росса. Над ним раскачивались подвески венка Дюпуарье, и ветер то и дело разворачивал большую широкую ленту с надписью «Моему жильцу». Шествие остановилось в конце Рю Бонапарт, гроб внесли в церковь Сен-Жермен-де-Пре, один из викариев отслужил заупокойную службу в капелле за главным алтарем рядом с гробницей Джеймса Дугласа. Привратник нервничал, тряс связкой ключей, просил экономить свеч. Громкий его шепот заглушал чтение молитв у алтаря. Было темно. Лицо Рафаэлева архангела едва можно было различить. После службы отец Дан прочитал заупокойную молитву. Хор запел «Диес Ирое» — «День гнева». Несколько человек осталось в церкви, так как оказалось, что экипажей всего три. У пересечения бульваров Сен-Жермен и Сен-Мишель присоединился четвертый с незнакомыми дамами. Когда проезжали Люксембургский сад, начался дождь. Под раскрытыми зонтами легче было скрыться, смешаться с уличной толпой. У обсерватории уже не насчиталось бы и 20 человек. Дорога продолжалась 1,5 часа. После широких улиц и больших домов пошли бедные кварталы, которые за линией укреплений расползлись грязными улочками. Показались лавки с искусственными цветами для венков из фарфора, стеклянных бус, шелка. От закусочной несло запахом жареного картофеля, грязь стала более густой и желтой, люди шли по ней, склонив головы, будто в задумчивости, и почти неожиданно для всех показались за оградой деревья, аллеи, кресты. Здесь уже ничего не цвело, кроме названий аллей. Кладбищенский сторож указал вознице катафалка дорогу к 15-му участку, расположенному между аллеями кленов, акаций, рябин и вязов. Мокрые от дождя кресты стояли среди черных голых деревьев. Здесь и там еще виднелись букетик увядших цветов, пучок бессмертников, истлевшие ленты на свалившихся венках. Смерть здесь была бедная, памятью живых не избалованная, а чаще всего вовсе забытая. Могильщики еще не успели приготовить яму. Их лопаты выносили наверх запах сырой земли. Озябший от холода отец Дан говорил тихим, дрожащим голосом. Его слова заглушил стук комьев земли, падавших на крышку гроба. Поставив крест, у подножия уложили венки. Росс воткнул среди них табличку с фамилиями тех, кто был добр Куальду во время его заточения и в последние годы. Священника усадили в экипаж. Около двух оставшихся экипажей возникло минутное замешательство. Лорд Альфред Дуглас, ни с кем отдельно не прощаясь, лишь приподняв цилиндр, пошел пешком по направлению к городу. 1928-1929 годы. Конец книги. Читал Евгений Терновский.